Действительно, рвущиеся к переходному шлюзу черепахи, все уже довольно внушительных размеров, светящимися мечами, очень похожими на джедайскую шпагу Блада, быстро прорубали себе дыры в переборках, поторапливая своего сообщника в руки. «Ну, ты скоро там! Выводи корабль из-под пространства! Дави на тормоз! Я подрывник, а не навигатор!» — паниковала черепаха в руке. «Почем мне знать, где тут тормоз? Слушайте, а если я мечом по бортовому компьютеру шарахну, это поможет?» Черепаха извлекла из недр своего панциря джедайский меч и засветила его. «Мою технологию украли, сволочи!» — расстроился Гиви. «Ой!» — испугалась Нола, и перед террористом на пульте управления появился рычаг с надписью под ним «Тормоз». Как раз в тот момент, когда в рубку ворвались заземленные дроиды. «Во! Нашел!» Террорист дернул за рычаг, и корабль, что называется, встал на дыбы. Экстренный выход из-под пространства заставил пассажиров и членов экипажа кубарем покатиться по полу, организовав приличную кучу где-то в углу. К счастью, Блад с Гиви успели деактивировать свое оружие и даже отбросить его в сторону, чтобы никого не поранить. К тому времени, как они сумели подняться, черепахи уже прорвались к переходному шлюзу, оставив за собой груду порубанных лихими ударами дроидов. Одна из черепах выдернула из-под панциря маленький черный шарик, швырнула его на пол, и он развернулся в четырехместный спасательный бот. «Нола, если они откроют шлюз, корабль останется без воздуха!» — завопил Блад. «Я что, дура? Сразу все переборки опускать?» — фыркнула гнома. «Так в связи с аварийной ситуацией беру управление на себя». Лязгнула запасная аварийная переборка, отсекая шлюзовую камеру от остального корабля. Из маленького люка в стене выскочил юркий дроид, метнулся к боту, прилепил к нему какую-то металлическую нашлепку и нырнул обратно в люк. Как только люк закрылся, шлюзовая камера распахнулась, и бот вместе с остатками воздуха выбросило в космос. «Режим крейсера!» — приказал Блад. «И залп изо всех орудий! Не дать ему уйти!» «Не могу, капитан, есть и более важные дела», — ответила независимая Нола. «Корабль получил ранения, их надо срочно залечить». «Это что, бунт?» — возмутился Блад. «Нет, попытка спасти блин». «Какой еще блин?» — опешил капитан. «Планету, около которой нас вышвырнуло из-под пространства. Ее так и называют блин. Залп из всех орудий, надо же было до такого додуматься. Решили вместе с ботом уникальную планету разнести. Да вас сразу объявят в межгалактический розыск, как самого опасного преступника». «Ну-ка, продемонстрируй этот блин», — приказал Блад. Нола развернула голограмму. В воздухе появилось призрачное изображение огромной, стремительно вращающейся вокруг своей оси планеты, внешне действительно напоминающей пышный, раздутый в центре блин. «Они теперь и так никуда не денутся. Я им дополнительный антиграф прилепила. Он их сейчас на полюс тянет», — пояснила гнома. «Если на экваторе за счет центробежной силы тяжесть почти нормальная, всего 0,5G, то там, куда они летят, 853. А выше 400 ни один антиграф не выдерживает. О, смотрите, как полыхнуло!» На голограмме в районе полюса планеты сверкнула яркая вспышка. «Все, хана вашим террористам!» «Мы вырвались, мы крутые! Эй, а вам не кажется, что она слишком быстро вниз несет и прямо на планету? Да это же... блин! Хоста, бомба еще при тебе, при мне! Ставь на упреждение в 5 секунд и отстреливай прямо по курсу!» Ослепительная вспышка заставила боевиков зажмуриться. Наткнувшись на взрывную волну, бот сделал резкий вираж, стряхнув с обшивки антиграф Нолы, и начал входить по пологой дуге в атмосферу планеты-гиганта, держа курс на экватор. Собственные антигравы бота прекрасно выдерживали нагрузку 650G, и террористы даже не почувствовали перегрузки. Корабли пиратской армады Стесси Романа были оснащены самым современным оборудованием. Уж на что, а на это она денег не жалела. «Так, всем быстро сделать умные морды!» — ворвался в лабораторию начальник отдела. «Стучите по клавишам, поднимайте в воздух голограммы с формулами по заковыристей и делайте вид, что пашете в поте лица». «Что случилось, шеф? Опять ревизия?» «И очень серьезная», — хмуро буркнул начальник отдела. «Включайте стенд над пространственной пеленгацией. Ревизоры ради него сюда пожаловали». «Но мы еще не освоились с калибровками», — заволновался начальник лаборатории. «Шеф, может, стоит пригласить Драгобича?» «Чтобы этот урод сорвал нам презентацию, включайте!» Один из лаборантов поспешил включить демонстрационный стенд. Внутри него с резким хлопком что-то рвануло, заставив моргнуть фионные лампы, и резко запахло паленой изоляцией. «Это еще что такое?» — побледнел начальник отдела. «Кажется, короткое замыкание», — пролепетал начальник лаборатории. «Вы не волнуйтесь, мы сейчас все выясним». Он кинулся к стенду, согнулся в три погибели и полез под пульт. Сорвав панель, начальник лаборатории заглянул внутрь и взвыл дурным голосом. «Шеф, наш прибор сперли». «Что?» «Кабели, провода висят, а прибора нет. Провода оголенные, они замкнули». «А вы куда смотрели, идиоты?» взбеленился начальник отдела. «Так вчера все работало, а сегодня мы его еще не включали». «Его наверняка опять Драгобич спер», уверенно сказал один из лаборантов. «Он сегодня утром в лаборатории крутился». «И я его видел», — оживился другой лаборант. «Он мне навстречу шел и, по-моему, что-то держал под мышкой, под халатом». «Ах, рано!» — завопил начальник отдела в коммутатор. «Немедленно отыскать Драгобича и доставить его в лабораторию над пространственной пеленгацией». «В прошлый раз они его полчаса искали», — пробормотал начальник лаборатории. «Проклятье!» — простонал начальник отдела. «Стоп! У кого-нибудь есть здесь игрушка «Галактические войны»?» «Шеф, как можно? Мы на работе в игрушки не играем». «У кого она есть, обещаю премию в размере годового оклада». «У меня есть!» — дружно рявкнула вся лаборатория. Начальник отдела окинул взглядом своих подчиненных, выбрал из них самого худого и кивнул на стенд. «Лезь туда, подключай свою игрушку и изображай надпространственный пеленгатор». «Шеф, вы гений!» Лаборант метнулся к своему столу, выудил из него черную пластмассовую коробочку и нырнул под стенд. «Проклятие! Разъемы не подходят! Дайте мне бокорезы и изоленту, буду сажать напрямую». Коллеги тут же сунули ему под стенд все необходимое. «Заканчивай скорее и включай», — приказал начальник отдела и лично закрыл панель, запирая лаборанта в стенде.